Он вдруг тоже обрадовался, чтоб она и обратилась, чтоб попросила. «Слушайте, а зачем же в аптеку? У меня есть валидол, непочатый. Я сейчас». И вернулся к себе. Тут я вспомнил, что и у меня валидол имеется, и тоже бросился домой. Когда я вернулся на площадку, там меня ждала, кроме майора, еще и Зоя Ивановна. «Пожалуйста», — произнесла она, — «если вам нужен валидол». И они протянули мне по алюминиевому баллончику. «У меня еще абамин есть», — сказал майор, — «ношпа, корвалол, капли зеленина, тоже от сердца. Валидол — это так, семечки, если нужно». «Валидол? Кому нужен валидол?» Выходя из своей квартиры, спросил плечистый брюнет. «А что это валидол? Мятное такое, да? Вам, Зоя, я для вас...» Он убежал к себе и тут же появился снова с пакетиком мятных лепешек «Холодок» и коробкой шоколада. «Возьмите! Я на всякий случай ассорти захватил, если вам нужно». «Ничего мне не нужно», — сердито бросила Зоя Ивановна, скрываясь в лифте. «Зоя Ивановна, Зоенька, подождите, мне я поговорить». Он побежал по лестнице вниз. «Подождите, я подвезу вас на машине». Выбросив мусор, майор Миронкин вернулся к себе. Я остался один. Но как бы там ни было, в руках я в данный момент держал три баллончика с валидолом, пакетик с холодком и шоколадное ассорти. Я считал это весьма добрым предзнаменованием и не сдерживал радостной улыбки. «Черт возьми, кажется, дела на нашей лестничной площадке начинают идти на лад. Чувствуется потепление. Удивительно, что у самых разных людей могут быть одни и те же болезни, даже одна и та же. Сердчишко пошаливает. Что ж, на то человек и человек, чтобы потирать иногда правой ладонью левую сторону груди. Но зачем же болеть в одиночку? Сообща нужно болеть в одном здоровом коллективе». С этими мыслями я и позвонил Анастасии Евгеньевне. «Вы? Так быстро?» «Анастасия Евгеньевна, получайте». «Что это? Что это такое?» «Это не из аптеки», — объяснил я, улыбаясь во весь рот. «Это так, это люди, соседи, то есть вам». Она помолчала. «А где мои деньги?» «Ах, да-да, извините». Я полез в карман. Металлический рубль, как назло, куда-то задевался. Но я нашел другой, бумажный. «Нет, верните мне мой металлический, юбилейный», и поджала губы. Я продолжал поиски. «Ага, вот он!» — под подкладку проскочил. Взяв монету, она закрыла дверь. Валидол и все прочее осталось у меня. Я снова позвонил, дверь не открывалась. Я позвонил снова. Дверь открылась, Анастасия Евгеньевна была уже в пальто. Молча заперев дверь, вызвала лифт, вошла в него. «Анастасия Евгеньевна!» — бросился я вниз по лестнице. «Вы куда?» «В аптеку!» — донеслось из проплывавшего мимо лифта. «Один раз в жизни попросила о небольшом одолжении. И да будь я проклята, если еще раз! Какая беспардонная развязность!» «Я не нищая, позвольте вас заверить. Да-да, не поберушка». «Да, вот так потепление. Хочу как лучше, а получается, пшик получается. Ничего у меня не получается». Навстречу по лестнице хмуро поднимался брюнет. «Здоровый парень, ничего не скажешь. Хрупкой Зое Ивановне такой спутник жизни был бы в самый раз. Я, пожалуй, впервые имел возможность разглядеть его во всем великолепии. Лицо аскетическое, худое, а шея, как у борца. А брови... Не брови, а скорее бровь. одна длинная угольно-черная бровь от виска до виска и сердитые обжигающие глаза. Не подвез ее, значит, на москвиче. Чудак, разве так нужно с женщиной? Даже мой небогатый опыт подсказывал совсем другую тактику. Это же элементарно. Нужно, чтобы он от нее временно отстал, был равнодушен, холоден. И тогда... Впрочем, что это я? Не хватает еще, чтобы я советы ему давал, поучал. И все же надо помочь. «Послушайте», — произнес я, — «вот ваши конфеты. Забирайте». Он молча взял протянутую коробку и двинулся дальше. «Извините, не знаю, как вас зовут». «Заурбек», — произнес он, удаляясь. «Очень приятно, Виктор. Я вот о чем хотел вас спросить. Вы кто по профессии?» «Аспирант». Он был уже едва виден. «Послушайте, Заурбек». Ответа не последовало. «Эй, товарищ аспирант!» — крикнул я, задрав голову. «Не кажется ли вам, что вы ведете себя с ней не совсем тактично?» Ответа не было. Лишь шаги его раздавались где-то под самым потолком. «Эй!» — прокричал я. «Неужели вы не видите, что она тяготится вашими приставаниями? Это же не по-мужски, в конце концов!» Надо признаться, что по мере его удаления я становился все смелее. «Вы меня слышите, Заурбек? Вы же в аул, кажется, собирались. Невесту оттуда привезти хотели. Так в чем же дело, а? Вы меня слышите?» Кое-что он, по всей вероятности, услыхал, потому что уже на следующее утро он подозрительно долго возился у своей двери, то ли отпирал ее, то ли запирал. Похоже, что ждал меня. «Тебя что, Зоя просила со мной поговорить?» — взял он меня за рукав. «Нет, я сам. Я счел себя вправе, как сосед». «Сосед-шмасед!» — передразнил он. «Ты что, не в свое дело лезешь? Я же не к твоей жене пристаю. Между прочим, с твоей у меня бы быстрее вышло, потому что твоя жена...» Я резко размахнулся, но реакция у него была быстрей. Сильный удар в лицо отбросил меня на железную дверь лифта. Еще один удар по скуле. Правильно, успех нужно развивать. В глазах у меня стало темно, захватило дыхание. И все же, всем телом оттолкнувшись от лифта, почти ничего не видя перед собой, я бросился в новую атаку. Заурбек отпирал в эту минуту дверь, но успел обернуться. Левой рукой отбил мой кулак, а правой всей пятерней схватил за лицо и сильно толкнул. Я снова полетел назад. Но на этот раз ударился спиной о дверь собственной квартиры. В отличие от железной решетки лифта, она была помягче, обита простеганным ватой дерматином. «Дома никого нет», — раздался за дверью испуганный голос Нелли. «Все на работе». Сама она в тот день приболела, кашель. Я в школу ее не пустил, велел пить горячее молоко из термоса. Сосед уже запирался изнутри. Заперся. И тут же грянули изнутри отчаянно бодрые джазовые синкопы. Собравшись силами, держась за стену, я доковылял до его двери, позвонил. «Ничего, ничего. Он три раза ударил, а я все еще на ногах. Сам я бью только один раз. Этого достаточно». Долго я не снимал пальца со звонка, но Заурбек не открывал. Не слышал. Шел снег, много дней и ночей падал он на город. Днем сдержанно, осторожно. Одна снежинка потихонечку, вкрадчиво спускалась с низкого, как современные потолки, неба. другая, третья. Зато ночью они не стеснялись, сыпались на город, как парашютный десант. Захватывали его, связывали, лишали возможности двигаться, пленяли его, как лилипуты Гулливера. У дворников появилось страшно много работы, и я просыпался задолго до утра, в темноте от ужасного скрежета лопат. Это прекрасно, просыпаться от скрежета дворницких лопат. Какие только мысли не лезут в это время в голову, идеи, фантазии. Нужно бы спать, скоро на работу, но не спится. Я лежал, пялясь на светлеющий прямоугольник окна, старался не шевелиться, чтобы не побеспокоить Лиду. Как всегда, неожиданно взрывался будильник. Прихлопнув его подушкой, Лида поднималась. — Ты сегодня когда вернешься? — Поздно? — спрашивал я. — Ты же знаешь, сегодня среда. — А гидбригада? Не ответив, она уходила. Наступала моя очередь подниматься. Начинал я по давней привычке с зарядки, но перед этим, распахнув шторы, выглядывал в окно. Вот милиционер проспектом дирижирует. Вот старичок-рыбак долбит пешней налить на тротуарном асфальте возле березового скверика. Лунку пробивает, подледным ловом заняться задумал. Вместе с ним, невольно для себя, я мысленно затюкал тяжелой пешней по серому городскому айсбергу. Чуть ли не до половины ушла пешня в лед, покуда до асфальта достал. Долго бы пришлось старичку трудиться без моей помощи. Силы уже не те, пенсионер. Хоть и союзного, может быть, значения. Вот он вынул из сундучка наживку, размотал удочку. Сел на сундучок, опустил в узкую прорубь леску с наживленным крючком. Пальто на нем не модное, греет. На ногах валенки с глубокими калошами, на голове каракулевая ушанка. Хорошо, старичку, тепло. Вот он приподнялся, достал из сундучка флягу, отвинтил крышечку. Хорошо. С перекрестка спокойно посматривает на него милиционер-регулировщик. Не гонит. Пусть себе отдыхает дед. Движению не мешает, аварийной обстановки не создает. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Поднимаю Нелю. Собираемся, выходим вместе. Только вышли, появился на лестничной площадке и майор Миронкин. Увидел меня и медлит запирать. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Поторопитесь, я лифт вызвал». «А, да-да. А вам это лекарства вам не нужны больше?» Майор кивает на дверь Анастасии Евгеньевны. «Он уже и корвалол для нее передал мне, и нитроглицерин, и капли зеленина, и абамин, и еще что-то. Полная коробка от ботинок набралась». Передать эти препараты Анастасии Евгеньевне я не решаюсь, но майору не отказываю, принимаю. Не могу отказать и на этот раз. Вы знаете, товарищ майор, если не жалко, он торопливо возвращается к себе и выносит целую пригоршню едко пахнущих таблеток, пузырьков, склянок. Я громко чихаю, Нелли тоже. Чихает и майор. Это даукарин, чихая, поясняет он, а это реоперин, от сердца все. Спасибо, товарищ майор, обязательно передам. А помогают они ей? Кивает он на дверь Анастасии Евгеньевны. Ну, разумеется, конечно, помогают. Майор по своему обыкновению хмурится, но видно, что доволен. Я тоже заметил. В булочной с ней столкнулся. И вроде бодрее чуть глядит. «Ну, конечно! Да вы ее просто на ноги поставили!» Заверяю я его, рассовывая лекарства по карманам. «А, да-да», — бормочет он, — «медикаменты импортные, срок годности не истек». «Но откуда они у него, эти медикаменты? Сам он ими не пользуется? Народные средства предпочитает?» Выходит Зоя Ивановна, здоровается. Ждем лифта. Щелкает еще один замок. На лестничной площадке появляется Заурбек. Лицо Зои Ивановны делается каменным. Ни слова не говоря, не дожидаясь лифта, Заурбек идет вниз своим ходом. Втискиваемся в лифт. «Товарищ майор, как народное средство?» «Средство? А, да-да, овечки. Считаю. Считаю, считаю, а они все прыгают, прыгают. Вам в какую сторону?» «Хитер, товарищ майор, но и я не прост. А вам?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Я... это я в противоположную». Убегает в школу Неля. Несколько минут иду рядом с невеселой Зоей Ивановной. Река белым-бела, замерзла, занесена снегом. Только кое-где темные круги на льду. Наверное, здесь ключи со дна бьют, подводные фонтаны. Я показываю на эти круги Зое Ивановне. «Зима — самое долгое время года», — вздыхает она. «Хм, я задумываюсь. Кажется, мой маленький эксперимент далеко зашел. Вернее, не туда пошел. Зоя Ивановна, а ведь Заурбек-то от вас как будто отвязался». «Отвязался», — кивнула она. «Очевидно, другим объектом заинтересовался. Я так рада». «Вот как! Рада! Хм! Не зря, значит, некоторые усилия были потрачены». Я машинально потрогал скулу. «Усилия?» Она посмотрела на меня с явным изумлением. «Вы с ним говорили?» «Да уж, поговорил». Я потрогал подбородок. «Счел долгом». Она вдруг заулыбалась, чего я и добивался. «Так это я вас благодарить должна. А я думала, вот спасибо». «Не за что. Пустяки». Мы строим сейчас рядом с Бауманским метро, многоэтажный жилой. От Смоленского метро до Бауманского ехать одно удовольствие. Это не в теплый стан, не в Орехово-Борисово. Я вышел из метро, пешочком дошел до голубой с золотым куполом Елоховской церкви. И вот она, моя стройка. Оклеенные афишами заборы, ворота, надписи, посторонним вход воспрещен, берегись автомобиля и так далее. Что касается афиш, то они часто меняются, и мы всегда в курсе самых разнообразных новостей, где какой спектакль идет, где какая выставка открылась. И газеты на нашем заборе вывешены, и объявления Мосгорсправки, и объявления индивидуального характера, вроде «Продаются голубоглазые сиамские котята. Куплю керосиновую лампу». За несколько месяцев, пока стоит наш забор, город к нему привыкает, как бы вбирает его в себя, наделяя правами и обязанностями. Забор постепенно становится частью пейзажа. Кажется, сними этот забор, и как же тогда без него? Неуютно будет глазу. Да и не на что клеить объявления. Но вот забор разбирают, увозят, и все с удивлением обнаруживают новенький с иголочки небоскреб, чудо из сказки. И бетонные тропинки живописно разбегаются от него во все стороны, и старый коренастый тополь с действующим скворечником, который некогда пощадило литое плечо экскаватора, так сейчас дому этому к лицу, так они хороши рядом, что, кажется, век ждали друг друга. Посторонним вход воспрещен. Однако круглый день толкутся на стройке и вокруг нее зеваки. Прыгают с кирпичика на кирпичик, минуя лужи, балансируя руками, преодолевают узкие в одну доску мосты. Я давно заметил, что люди, в особенности те, что и сами не без дела на земле живут, любят смотреть, кто как работает. Шифонер ли на спину кто-то взвалил, тащить на 11-й этаж собирается, или посерьезней работка, колесо на грузовике меняют. Сразу собирается вокруг внимательная аудитория. Помню, несколько лет назад строили мы рядом с площадью Маяковского. Сколько тогда стояло у заборов ограждения людей! Два театра на этой площади, да концертный зал, да кинотеатр, да скверы, да рестораны, да магазины. И не иначе, как все эти нарядные товарищи собирались на спектакль в театр Моссовета или в сатиру, или в ресторан «Пекин» разносолов китайских отведать. Да вот не смогли пройти мимо, задержались, любуясь тем, как медленно, но верно движутся стрелы кранов, как ладно, умно работают монтажники. А те чувствуют, что любуются ими, стараются вовсю. Да и себя ловишь на том, что бегаешь по участку больше, чем требуется. Командуешь, хлопочешь. Третий звонок, должно быть, уже дают в театрах. Занавес пошел. В ресторане плавник акулы стынет. Водка, настоянная на змее, выдыхается. А зрители никак не могут оторваться от волнующей воображения картины стройки. И они не только смотрят. Я знаю, они помогают. Мысленно, взглядами передают нам и свою долю энергии. Потому-то и спорится наша работа. Я вот что иногда думаю, сделать бы вокруг каждой стройки трибуны, как в Лужниках, и билеты продавать. Подороже. Отбою не будет. У ворот просить станут, нет ли лишнего билетика. Минуя алые, подернутые пеплом угли ночных костров, я пересек территорию стройки, отпер свою прорабскую, и сразу же туда столько людей набилось, что дверь не закрыть. И сразу дым сигаретный, хоть топор вешай, и пошло о бетоне, о панелях, об арматуре, краске, плинтусах, паркетной плитке. «Виктор Николаевич, а кубы? Зашьемся без автокрана. Виктор Николаевич, песку, песок нужен. Виктор Николаевич, Елоховскую церковь 30 лет с лишним строили, а мы...» «Виктор Николаевич, я французский фильм вчера смотрел, «Крыша Парижа». Так там труб внутреннего водостока и в помине нет. А у нас...» «Виктор Николаевич, у нас в 16:30 бюро. Не могли бы вы...» «Виктор Николаевич, мы...» «Виктор Николаевич, вы...» Я отвечаю каждому. Стараюсь во всяком случае. И зорко слежу, чтоб не засиживались. Гоню на мороз работать. «Петровичев, довольно курить. Там без тебя лебедка не фурычит». «Что, заржавело? А тебе известно, Петровичев, какое самое лучшее средство от коррозии?» «Руки. Руки к металлу нужно чаще прикладывать. Он от этого блестеть начинает. Мишуков здесь?» «Я отлично вижу, что он здесь. Георгий Дмитриевич, проверьте-ка, панели воза не простаивают. Крановщика шуганите, если что». «Что? Стишков на работе не пишете? А дома тоже нет?» «Одобряю». «Что? Нет-нет. 30 лет дом этот строить нам, Георгий Дмитриевич, не позволят». Мишуков кряхтя выходит. «Эх, Мишуков, Мишуков, только и проку, что стихов не пишет, в отличие от саморуков, аюшки. Пора мусор сбрасывать, фронт работ для отделочников надо готовить». «Что? Настоящее дело? Всему свое время, Саморуков. Заросший курчавой щетиной Саморуков, вздохнув, убегает. У Нелли на шее висит на ленточке золотой ключик от английского замка. Она, придя из школы, сама отпирает дверь. Примерно в это время от часу до двух я звоню домой. «Потише, товарищи, прошу. Я с дочкой разговариваю». И включаю селектор. Пусть и они послушают, не жалко. «Неля, ты уже пришла?» «Пришла». «В термосе суп я разогрел утром. Вылей в тарелку и поешь. Если картошка оттуда не проскочит, достань вилкой. Только колбу не раскали». «Ладно». «Неля, но сначала сними форму. Повесь ее на плечики. Надень халатик и вымой руки». «Ладно». «Когда поешь, оденься потеплей. Колготки возьми джерсовые, а не в большом целлофановом мешке. Потом запри дверь, иди во двор и покатайся на саночках. До 4 часов. Спроси у кого-нибудь во дворе время». «Ладно». Строители слушают наш разговор с неослабевающим вниманием. Даже дым ладонями разгоняют, словно он через телефонную трубку может просочиться к Нелли. Выключив селектор, отправляюсь на объект. До 4 часов бегаю по этажам, бросаю распоряжения, беру у кого-то из рук инструменты и показываю, как это надо делать правильно. Плечом наваливаюсь вместе с Петровичевым на лебедку. Отстранив Саморукова, пытаюсь сам заглянуть в матово-сияющий нивелир. Но Саморуков не отдает. «Саморуков, почему вы здесь?» «Как мусор?» «Сбрасываем. А разбивкой я параллельно занимаюсь». «Параллельно? А почему вы не бреетесь, Саморуков? Раздражение кожи?» «Бороду отпускаю», — говорит он, не отрываясь от объектива. «Некогда бриться. На одну только дорогу 3 часа 40 минут уходит, если туда и обратно». «Вам не кажется, Саморуков, что панель легла несколько криво?» Он бросает на меня одобрительный короткий взгляд, как на способного ученика. «Верно, Виктор Николаевич, но мы ее сейчас на струбциночки поставим, выровняем». «Выровняете? Ну-ну, поглядим». Я бегу дальше. Разводной ключ у кого-то отнимаю. Еще на 2 оборота доворачиваю гайку. Сварочный держатель беру, еще раз провожу по аллеющему шву змеиным язычком огня. «Георгий Дмитриевич, как считаете, проварился?» Прищурясь, Мишуков всматривается в тускнеющее золото шва. «Не сомневайтесь, Виктор Николаевич, навек!» «Верю вашему опыту, Георгий Дмитриевич». «Бегу дальше». «Именно бегу, тороплюсь. Только так, только в таком темпе. Иначе то, что могу сделать я, сделает другой кто-то. Из рук выхватит, изо рта вырвет».